Так и тут. Чтобы ответить, нужно подумать. Ответ, конечно, дали, как и следовало ожидать разумный. Если учим, значит, нужно, а зачем — не понимаем. А кто помнит мое объяснение, зачем это нужно? Никто не мог вспомнить. Какие ж вы унтер-офицеры, если будете забывать, что неделю назад говорилось. Я знал, что говорил. Такие обращения к классу были очень полезны. Они вызывали внимание учеников, заставляли их тугие мозги сосредоточиться на трудном вопросе, и тогда они легче охватывали его. Наконец, только один припомнил. «Чтобы узнать, сколько земли», — доложил мне сапер. Все с интересом посмотрели на него. «Кто работал землекопом?» — обратился я к классу. «Таких не оказалось. Это же было нехорошо. Своих они понимают быстрее. Мне нужно было искать пример из-за их жизни, а это не так просто. Ну, может быть, кто-нибудь случайно работал на железной дороге, насыпал насыпи, отрывал рвы, никто? Просто беда. Ну, может быть, слышали от землекопов, как они работают, подённо или сдельно? Сдельно, конечно, сдельно. Дай ему работать подённо, так он наработает, — обрадовались сапёры. Неделю подённо будет ковырять то, что сдельно за день выкопает. Вот-вот-вот оно самое. Ну, скажем, вам нужно погреб отрыть. Какой погреб? А какой вам нужен? Сколько сажень, скажем, в длину, в ширину, в глубину? А для чего погреб? — спросил еще же один из учеников. — Как для чего? — Ну, скажем, для хозяйств. — Капусту кислую держать, картофель, бураки — это точно. — Только мы, значит, погреба делаем сами, так, без расчету. Выкопали яму, накрыли жердями, сверху шалаш построим, хворостом заделаем, землей насыпем, чтобы не промерзало, и все. — Так верно. — А если сам не можешь выкопать, а наймешь работника, как платить будешь? — Известно, сдельно. Такой, мол, погреб, 100 торшинов и копай. — Ну так. А слышали вы, что такое землекопы? Настоящие, что фундаменты под дома копают. Сколько они за работу получают? — До копеек 40 в день. Их работа тяжелая, однако и дешевая. Разговор нудный, но я знал, что уже договоримся. — Так. А как работу учитывают? — Известно, как от куба. От чего? От куба? А что такое куб? Известно что. Кеда сажень и кеда сажень, и вглубь сажень. Вот те он куб называется. Что ж вы говорите, что не знаете? Да мы, значит, не думали, что вы, ваше благородие, про это самое говорите. Так как же не про это? Разве куб в геометрии другой, чем у землекопов? А кто его знает? Мы думали другой. Ничего не другой, такой же самый. Вот теперь давайте задачку решать. Нужно вырыть погреб. 3 сажени на 3 сажени поверху, да 4 сажени глубиной. Сколько потребно рабочих, чтобы отрыть в 2 дня? Сколько заплатить нужно? Почем от куба платить? Считайте теперь сами, а потом мне скажете. Они по-крестьянски углубились в расчет. Народ все русский, плотники да хлеборобы. Расчет понимают по-своему, а не по-книжному. Считали, считали и насчитали все правильно. Не меньше месяца бились мы над тем, чтобы уяснить понятие объема. Но зато в конце концов они твердо умели вычислять кубы вынутой или насыпанной земли, объем волчьих ям или пороховых цилиндров.